Вместо того, чтобы жить в роскоши, в гареме султана, я стала рабыней его сестры. Лучше бы я оставалась дома. Ты абсолютно невоспитана и не можешь стать одолиской в гареме моего сына. Однако будем надеяться, что такой день настанет. Ты не вернешься к хозяйке, кроме того, тебе придется многому научиться, прежде чем я позволю сыну увидеть тебя. Глаза Роксоланы вспыхнули, но она промолчала. «Хорошо», — подумала Кира, — «в ней есть запалы, она умеет держать язык за зубами». Вслух же Валиде сказала, «Ты читаешь и пишешь на родном языке. Вижу, что ты выучила турецкий, но говоришь с ужасным акцентом. Мы все поправим. Что ты еще умеешь делать?» «Говорят, я хорошо вышиваю». Она вытащила шелковый платок и протянула Валиде. Рисунок был из цветов, животных и замков. Работа казалась отличная. Кира кивнула. «Будешь жить вместе с женщиной, которая следит за бельем. Если ты доверишься мне, то добьешься многого. Веди себя тихо и не привлекай внимания. Полностью подчиняйся евнухам. Мы распознаем в тебе таланты и поможем им развиться. Может быть, тогда ты привлечешь султана. Ты умеешь петь? Немного. Тоже мне немного. У тебя никаких манер, но ты не глупа, Роксолана, и быстро всему научишься, я в этом уверена. Чтобы добиться того, что вы обещаете, я из кожи вылезу. Я ничего не обещаю. Просто честным трудом ты можешь кое-чего достигнуть. Повинуйся мне, и когда-нибудь я представлю тебя султану. Если мы поторопимся, то второго шанса не будет. Понятно? Девушка кивнула в знак согласия. Хорошо. А пока мы сменим тебе имя. Роксолана не звучит по-турецки. Мы будем звать тебя Куррем. Я наблюдала за тобой в доме дочери. По натуре ты очень веселая, а Куррем означает «смеющаяся девушка». Спасибо. Мне имя нравится. Кира приоткрыла штору в паланкине. Они приближались ко дворцу. И последнее, — сказала она. В гареме я не буду выделять тебя, но это не значит, что ты не будешь находиться под моим контролем. А теперь помолчи. Мы почти дома. Как только Валиде вошла в свои апартаменты, она тут же позвала женщину, ответственную за белье. — Керви, рада тебя видеть. Я уже давно хотела поблагодарить за прекрасное белье, но все времени не было. Валиде протянула нитку розового жемчуга. — Маленький подарок. — Садись, Руфь принесет нам кофе. Керви, безусловно, обрадовалась и все время трогала жемчуг. Принесли кофе, и Кира налила ей маленькую чашечку. Женщины немного поболтали, а затем Валиде спросила. — Сколько девушек в твоем подчинении? — Керви. — 5, госпожа, но большинство из них плохо шьют. Может быть, я слишком придирчива? Кира протянула ей шелковый платок, вышитый Куррем. — Нравится работа? Керви внимательно осмотрела вышивку. — Очень, госпожа. Кира позвала Мариан. «Пошли ко мне, рабыню Куррем!» А потом повернулась к Керви. «Если работа тебе понравилась, то можешь взять девушку к себе в подчинение. Возможно, ее ожидает и больше, и ты можешь хорошо заработать, если воспитаешь фаворитку». Женщина кивнула в знак согласия, когда вошла девушка. Она молча поклонилась и уставилась в пол. «Это Куррем!» — представила Валиде. Ее захватили татары в прошлом году. Она работала швеей в доме моей дочери. Увидев вышивку, я забрала ее. Она умеет шить, но в остальном ничего не знает. Под твоим руководством она может стать настоящей наложницей. Керви знала, что выбора у нее нет. Она благодарила Аллаха за то, что девушка умеет шить, и уже раздумывала, сколько сможет заработать, если поможет фаворитке. Кервине сомневалась, что желание Киры Хафиз обязательно исполнится, и эта новенькая станет женой султана. «Рада помочь вам, госпожа. Относись к Куррем так же, как и к другим девушкам. Не хвали, если она этого не заслуживает, и наказывай, если нужно. Я не потерплю, чтобы ее испортили». «Конечно, госпожа. И, пожалуйста, Керви, никому ни о чем не говори, ясно? Она просто хорошая швея». «Слушаюсь, хозяйка, я все поняла». Так Куррем появилась в гареме. Кира в первый же день отправилась в тайную комнату, из которой можно было наблюдать за купальнями, чтобы внимательно разглядеть свою покупку. Все складывалось как нельзя лучше. Куррем была природной блондинкой, и при соответствующем уходе ее волосы станут золотистыми. Они будут прекрасно обрамлять ее милое личико и подчеркивать фиалковые глаза. Фигура оказалась идеальной, несмотря на небольшой рост. У нее была торчащая округлая грудь, тонкая талия и кругленькая розовая попочка. Ноги были красивой формы и очень длинные, а кожа матово-белой. Постепенно Куррем научилась многому. Она прекрасно говорила по-турецки, отлично шила, вышивала и обнаружила талант к музыке. Девушка играла на лютне и гитаре и игриво притопывала ножкой, аккомпанируя себе. Манеры стали безупречными. Внимательно выслушав совет Валиде, она никогда дважды не появлялась в одном и том же наряде, несмотря на то, что все одалиски были ограничены в гардеробе. Однако Куррем все время что-то умело добавляла и меняла, поэтому наряды выглядели свежими. У нее был один огромный недостаток. Девушка никогда не прощала обид. Если ее били за плохое поведение, то она не плакала, а гордо заявляла: «Я этого не забуду». Кира Хафиз осталась довольна успехами своей подопечной и уже не сомневалась, что Куррем привлечет внимание Сулеймана. После побед султан вернулся в столицу. Кира радовалась переменам в сыне. 2 года на войне превратили Сулеймана в настоящего мужчину. Он понимал необходимость завоеваний и вполне созрел для управления империей. Народ радостно встречал султана, а семья окружила его любовью. Первый вечер он провел у матери. Турки всегда уважали родителей. Сулейману хотелось поделиться именно с Кирой своими планами. Гулбехар для таких разговоров не годилась. Валиде жалела жену сына, которая считала, что достаточно удовлетворить мужчину в постели. Кира всегда понимала, что монархам нужны умные женщины, хотя до Гулбехар это не доходило. К концу вечера Сулейман обратился к Мирихан. «Ты летом выйдешь замуж, сестра». «Разве я не говорила тебе, что сама выберу мужа, как сестры?» — тут же запротестовала девушка. «Значит, ты отказываешься повиноваться султану?» «Да». «Ферат-паша будет очень расстроен», — смеясь заявил Сулейман. Принцесса вспыхнула от радости. «Ферат-паша, ты выбрал мне в мужья Ферат-пашу?» Улыбающийся султан кивнул в знак согласия. «О, мой любимый султан, слушаю и повинуюсь», — воскликнула девушка, а потом схватила брата за волосы. «Какой бессовестный! Ты так напугал меня! Я думала, ты хочешь выдать меня за какого-нибудь старого эмира? Ты меня совсем не любишь!» Сулейман убрал руку сестры и подал ей конфету, а потом обратился к Сарине. «Тетушка, эта девушка безобразно ведет себя. Думаю, она недостойна замужества». Сарина тут же вступила в игру. «Полностью согласна с тобой, Сулейман. Она уже старуха. В марте моей дочери исполнится 15. Если мы не выдадим ее сейчас замуж, то придется ее поселить в доме для престарелых женщин».